Хотя шестикраткий уровень является пределом для большинства видов с точки зрения количества маны, для них все еще есть путь вперед, путь божественности. На этом ярусе люди могут начать собирать веру как путь вперед. При достаточном количестве верующих они могут зажечь божественный огонь в своей душе, чтобы создать божественное тело. Однако их первоначальное тело должно быть оставлено. После того, как божественный огонь и божественное тело будут созданы, этих людей можно считать ложными богами, поскольку есть еще два этапа. Первый – выбрать божественность авторитет для своего божества. Таким образом, они станут богом смерти, богом света, богом неба и т.д. Конечно, человек не может просто выбрать божественность и стать таким богом. Например, если человек хочет стать богом времени, то прежде чем стать богом, он должен обладать множеством знаний по магии времени. В противном случае процесс с наделения его божественностью контроля его власти будет неудачным, и он умрет. Кроме того, Эдвард слышал, что другие боги с похожими божественными способностями могут помешать продвижению другого, чтобы предотвратить будущую конкуренцию. После обретения божественности человек будет называться псевдобогом, и только после последнего процесса они становятся настоящими богами. И последний процесс – это создание царства богов и вознесение во внешнее царство. Царство богов – это, по сути, маленькая вселенная, куда души верующих богов попадают после смерти. По слухам, боги являются самыми могущественными в своем царстве. Что касается внешнего царства, ну, во вселенной Эдварда богам не разрешается вмешиваться в материальную сферу. Поэтому, как только кто-то становится богом, он должен войти во внешнее царство со своим королевством. Единственный способ для бога использовать свою силу в физическом мире – это иметь сосуд, который может вместить их силу. Они могут спуститься в физический мир, заняв тело избранного ими сосуда. Сосуды – это обычно очень талантливые люди, которые совместимы с силой определенного бога, поэтому их и выбирают. Обычно идеальными сосудами становятся люди с той же родословной, что и у бога. К сожалению, богу очень трудно размножаться и оставлять потомство. Сосуды обычно называются святыми или святыми и обладают очень высокой властью в церкви своего бога. Чаще всего они являются папой. Почувствовав силу внутри своего тела, Эдвард начал думать о знаниях, которые у него есть о богах. Он никогда бы не пошел по пути веры, если забыть о том, что эти люди, по сути, являются заключенными, застрявшими во внешнем царстве. У богов веры все равно есть большая отрицательная сторона. Пока у них достаточно верующих, боги могут быстро подниматься в ранге. Однако, если эти верующие перестанут верить или будут убиты, сила богов резко упадет. Поэтому Эдвард не хотел иметь такую ненадежную власть. Тем не менее, у него даже не было метода, как стать богом, поскольку эти знания довольно редки. Даже если бы он знал, он бы не стал его использовать. Но он все еще был заинтересован в том, чтобы использовать силу бога без недостатков, если это возможно. Пока что его единственная надежда связана с Герпа. Поскольку он перешел на более высокий уровень, Эдвард проверил его силу. Внезапно он исчез, а когда появился снова, он уже был на планете Марс. Он снова исчез и появился на Юпитере. Он повторял этот процесс, пока не попал на Нептун. После этого он начал испытывать свою разрушительную силу. На этот раз он не стал использовать выручай комнату для воссоздания планеты Земля или других планет Солнечной системы. Это было бы пустой тратой энергии. Он отправился на корабле в путешествие по галактике и обнаружил обитаемые планеты или астероиды разных размеров. Затем он использовал мощные заклинания. Согласно собранным данным, он может уничтожить планету размером с Юпитер, но при этом более 90% его маны уйдет на это. После этого он провел последнее испытание. Он отделил свою душу от тела, но его тело могло функционировать самостоятельно. Оно могло ходить, говорить и даже произносить заклинания. Это был результат одного из многих исследований Лили за многие годы. Использование связи души и тела для управления им. Эта магия имеет схожие свойства с тем, как Эдвард может общаться с другой частью своей души через вселенные посредством измерения души. Хотя это заклинание казалось бесполезным, оно имеет большую ценность. Во-первых, оно расширило знания Эдварда о душе. В последние годы он углубленно изучал книгу мертвых и книгу Амун-Ра. В результате он стал очень глубоко понимать некромантию, магию души и загробную жизнь. Его нынешние знания позволяют ему вызывать чью-либо душу из потустороннего мира в любой вселенной. Раньше, чтобы вызвать душу из рук герпа, ему требовалась помощь даров смерти. Но теперь он может сделать это в одиночку. Теперь, куда бы он ни отправился, если только он адаптируется к вселенной, а в этой вселенной есть понятие подземного мира, он сможет вызывать души больных из загробного мира. Конечно, Эдварду будет нелегко это сделать, поскольку его заклинание не настолько скрытно, как ему хотелось бы. Используя его, ему легче предупредить любого бога или сущность, отвечающую за подземный мир, и тем самым навлечь на себя беду. Теперь вернемся к магии управления бездушным телом. Еще одно преимущество этого заклинания заключается в том, что его можно использовать для выманивания врага в момент опасности. Таким образом, враг может уничтожить тело заклинателя, в то время как душа останется в живых. В конце концов, тело можно воссоздать, но если душа уничтожена, то это смерть навсегда. И последнее преимущество, которое Эдвард может придумать для этой магии, это то, насколько она была бы полезна для богов в его вселенной. Если бы они могли контролировать свои оригинальные тела после восхождения к божественности, они могли бы использовать это заклинание, чтобы использовать свое оригинальное тело в качестве сосуда вместо того, чтобы искать кого-то другого, совместимого с ними. Это заклинание могло бы помочь получить больше власти и контроля в физическом мире. После того, как все тесты были закончены, Эдвард наконец вышел из своей комнаты, так как знал, что пришло время для начала сюжета второго фильма о мумии. Глава 233. План Анубиса. Глава 233. План Анубиса. Эдвард вышел из своей комнаты в гостиную, где его ждала Гермиона. «Как прошло твое продвижение?» – спросила она. «Все прошло хорошо, за исключением того, что я немного недооценил, насколько болезненным был процесс», – ответил Эдвард с улыбкой. «Не будь таким плаксой. Хе-хе. Когда придет твоя очередь, ты поймешь. Кстати, как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы тоже продвинуться?» Гермиона покачала головой. «Это займет некоторое время. За эти годы, хотя мои физические показатели достигли уровня, необходимого для продвижения, моей духовной силы недостаточно, чтобы контролировать такую большую и мощную ману. Мне все еще нужно некоторое время, чтобы научиться и увеличить силу моей души». Она немного завидовала таланту Эдварда. Он может легко поглощать большое количество знаний, чтобы быстро увеличить силу своей души. Что касается ее, то этот процесс был не таким простым и гладким и требовал годы постоянных исследований и изучения. Эдвард погладил ее волосы. «Не нужно завидовать, рано или поздно ты тоже достигнешь того же уровня, что и я. К тому же, сколько людей в империи завидуют твоему таланту. Я просто беспокоюсь, что не смогу идти в ногу с тобой», сказала она, положив голову ему на плечо. «С твоим талантом стать мультиверсальным арканистом 11 уровня, лишь вопрос времени. И, к счастью, время – это то, чего нам не хватает». Она улыбнулась, кивнув головой. «А как насчет 12-го уровня?» Эдвард сделал небольшую паузу. «Честно говоря, я понятия не имею, что это за уровень. Я даже не знаю, смогу ли я достичь такого уровня. Ты должен быть более уверен в себе». «Возможно, ты права», – ответил Эдвард. «Как обстоят дела с твоим талантом?» «Ситуация все та же. Я не могу найти ни одного измерения в этой вселенной, чтобы вызывать из него вещи. Точнее, эти измерения кажутся очень расплывчатыми, как будто они заблокированы». Эдвард слегка нахмурился, услышав это. «Либо правила этой вселенной очень строги, когда дело касается пространственных заклинаний, либо эти измерения заняты другими людьми и недоступны. Однако, возможно, есть и другой способ. Ты имеешь в виду браслет Анубиса?» «Да, этот браслет позволяет пользователю вызывать армию бессмертных гуманоидов вида шакалов. Изучив его, ты, вероятно, сможешь получить доступ в подземный мир и вызвать этих тварей. Конечно, это также означает, что вы, по сути, крадете у Анубиса». Гермиона кивнула головой. «Теперь, когда они восстановились, их страх перед богами значительно уменьшился. Говоря о браслете, мы сделали, как ты велел, и передали книгу мертвых культистам. Они уже использовали ее, чтобы оживить Имхотипа. Итак, сюжет «Мумии 2» начался», — подумал Эдвард. «Пойдем проверим, что там происходит». Он вошел в комнату, где его ждали Лили и Снейп. В центре комнаты находилась проекция, на которой были изображены Аканнил и их восьмилетний сын Эликс в гробнице, добывающие амулет Анубиса. Увидев это, первое, что пришло Эдварду в голову, была сила исправления судьбы. Даже при его существовании сюжет мумии исправился и вернулся в исходную точку. Эдвард даже предположил, что даже если он не отдаст книгу мертвых культу под руководством Блатуса Халфеза, эти люди все равно смогут найти способ оживить им Хатипа или использовать кого-то другого, способного заменить его роль. Однажды он спросил Мерлина об этой силе, и старик сказал ему, что большинство вселенных, включающих первозданную Землю, действуют точно так же, хотя и не все, но большинство из них. Однако, по словам Мерлина, пока вы активно взаимодействуете с сюжетом, он будет меняться до тех пор, пока не станет невозможно вернуться на исходную траекторию. Глядя на происходящее, Эдвард начал двигаться. «Гермиона, когда культ похитит Алекса, ты можешь стать невидимой и остаться рядом с ним, чтобы изучить способности амулета. Когда мальчик прибудет в храм Вахмшире и снимет браслет, ты сможешь действовать в зависимости от ситуации. Если ты уже чему-то научишься, то просто проигнорируй это. Если нет, контролируй Блатуса и попроси его активировать его, а затем изучи процесс вызова». Затем Эдвард посмотрел на Лили и Снипа. «Лили, ты отвечаешь за знак отличия у входа в храм, который забрал силу Имхотипа. Приходите туда пораньше и постарайтесь выяснить, как Анубис смог забрать его силу, а может быть, и почему. Что касается тебя, Снейп, то ты отвечаешь за Эвелин и Милу. Во время этого путешествия эти двое начнут вспоминать воспоминания о своих прошлых жизнях. Тайно следи за их душами все время и собирай как можно больше информации. Кроме того, когда Эвелин умрет, ты должен появиться с книгой мертвых и воскресить ее. Это как раз тот момент, когда ее воспоминания восстанавливаются, и прекрасная возможность собрать лучшие данные. А что насчет тебя? Что ты собираешься делать? Спросила Гермиона. Я собираюсь наблюдать за ходом сражения между армией Анубиса и Меджеями. Я должен быть в состоянии проверить несколько вещей. После этого группа разошлась по своим делам. Когда Алекс был похищен, Гермиона появилась рядом с ним, чтобы изучить браслет на его руке. Снейп использовал заклинание клонирования, чтобы создать вторую версию себя. Оригинал остался с Милой, которая была реинкарнацией Янгсу Намуна и любовницей Имхотипа. Другой был Савелин, оба тайно следили за состоянием душ этих людей. Прежний Снейп не смог бы сделать такое с Имхотипом 4-го уровня, но теперь, с его 5-м уровнем, который был очень близок к 6-му, это было проще сделать. Что касается Лили, то она добралась до храма, где был похоронен царь скорпионов, и начала изучать знаки отличия у входа. Так прошло несколько дней. Армия Меджеев под предводительством харизматичного Ардета стояла в пустыне и ждала своего противника. Вскоре перед ними появилась кучка мумифицированных шакалоголовых гуманоидов. Это была армия Анубиса. Вскоре началась битва между этими двумя группами. В плане боевого мастерства Меджеи имели преимущество, особенно в оружии. К сожалению, шакалы были бессмертны. Даже будучи уничтоженными, они появлялись снова. Однако Эдварда это не волновало. По мере того, как погибало все больше людей, он закрывал глаза, чтобы что-то обнаружить. Перед битвой он поставил метку слежения на души этих людей. И после их смерти он сразу же начал отслеживать, куда уходят их души. Сначала он ничего не мог найти. Однако со временем он обнаружил, что их души переносятся в другое пространство, в другое измерение. Их души переносились в определенное место и, пытаясь найти конечный пункт назначения, Эдвард вскоре увидел огромного человекоподобного шакала, лежащего в золотом гробу. Души были поглощены им. Тут же этот шакал открыл глаза и посмотрел прямо на Эдварда. «Смертный, ты смеешь пялиться на Бога?» Сразу же связь с карманным измерением прервалась, из носа Эдварда начала капать кровь. «Интересно», — пробормотал он, когда его разум начал быстро функционировать. «Многие части, казалось бы, не связанные между собой, начали складываться в единое целое». Однако он не сразу пришел к какому-либо выводу, поскольку ему нужен был последний кусочек головоломки. Поэтому он связался с Лили. «Ты что-то обнаружила?» «Да», — ответила она. «Анубис не просто забрал силу Имхотипа, но и поместил что-то внутрь его тела. Согласно моей нынешней теории, это должно позволить Имхотипу стать его сосудом и, возможно, овладеть его телом, как и ожидалось». «Ты обнаружил что-то на своей стороне?» «Да, если я не ошибаюсь, боги в этом мире, похоже, по какой-то причине уснули и сильно ослабли. И если говорить об Анубисе, то он планирует выпустить в мир свою армию нежити, чтобы убить как можно больше людей, чтобы поглотить души смертных для восстановления своей силы. Эдвард знал, что ситуация сложнее, чем было сказано. По слухам, царь скорпионов возрождается уже более 5000 лет, поэтому Анубис мог планировать это так долго. Эдвард считал, что тот планировал занять тело Имхотепа, затем убить царя скорпионов и вернуть себе контроль над армией. Однако другой египетский бог вмешался, чтобы остановить его, Осирис. Последний сделал это, послав реку копье, способное убить царя скорпионов, и тем самым помешав Анубису вернуть контроль над армией нежити. Эдвард прищурил глаза, глубоко задумавшись. План Анубиса был не так прост. Если бы все шло гладко, Имхотеп уже должен был возродиться и захватить Египет более 8 лет назад, а может быть, даже начать войну со всем миром. Тогда Анубису оставалось только ждать, когда через несколько лет Имхотеп придет в храм царя скорпионов, лишить его силы, чтобы уменьшить сопротивление, завладеть его телом и управлять армией нежити. К сожалению, в обоих случаях он был остановлен наканеллами, которые представляли его отца Осириса. Что касается причины, по которой Анубису потребовалось приложить столько усилий, чтобы овладеть Имхотепом, этому есть объяснение в перезагрузке мумии. Хотя Эдвард не видел фильм, он смотрел трейлеры и некоторые видео в интернете и знал небольшой спойлер. В финале фильма бог Сет завладел телом главного героя Ника, которого сыграл Том Круз. Однако в конце концов Ник смог подавить сознание Сета и вернуть контроль над своим телом, сохранив при этом силу Сета. Это показывает, что овладеть кем-либо – непростая задача для нынешнего состояния этих богов. По правде говоря, Анубис и Сет, возможно, не единственные люди, использующие этот метод жертвоприношения души и овладения телом, чтобы вернуть свои силы. В фильме «Мумия 3» у императора драконов был похожий план – использовать армию нежити, чтобы захватить мир. Скорее всего, у некоторых китайских богов был такой же план, как у Анубиса, и они планировали это уже более 2000 лет, используя императора и Цзы Юаня как пешки в своих играх. Глава 234. Дальнейшие действия. Глава 234. Дальнейшие действия. Вопрос, на который Эдвард должен ответить сейчас, что случилось с богами? Что случилось, что привело их в такое слабое состояние? И может ли он использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах? Нынешняя ситуация, идеальное время, чтобы вторгнуться в место, где спят эти боги, убить или захватить их. Однако это сопряжено со многими рисками, поскольку он не знает, насколько они сильны, действительно ли они слабы или уже восстановили силы. Учитывая множество переменных, Эдвард решил не спешить, прежде чем действовать. В конце концов, у него было еще много времени. Первый шаг в его плане – дождаться, когда Сет займет тело Ника, а затем схватить его. Таким образом, он сможет получить доступ к информации и знаниям о текущем состоянии богов. Хотя ему придется ждать не менее 60 лет, он не возражал. Он мог найти, чем занять себя в это время. Пока он пребывал в глубокой задумчивости, рядом с ним внезапно появилась Гермиона. «Как дела? Как мы и предполагали. Теперь я могу вызывать армию из подземного мира. Кто-нибудь пытался остановить тебя?» «Да, но это бесполезно». «Как это?» – спросил Эдвард. «Мой талант работает так. Он позволяет мне использовать сам подземный мир для заключения контрактов со своими призывателями. По сути, я напрямую связываюсь с волей сознания подземного мира для призыва. Так что, пока я могу чувствовать и достигать других измерений, никто не сможет меня остановить. Это превосходно. А что насчет других измерений? Можешь ли ты почувствовать другие?» «Нет», – ответила Гермиона, нахмурившись. «Этот мир действительно странный. Не торопись, у нас еще есть время». Вскоре после этого появились Снейп и Лили. «Как дела?» – спросил он Снейпа. «Я записал много данных о реинкарнации Эвелин. Насколько я понял, ее воспоминания хранились в каком-то семени в глубине ее души. Каким-то образом это семя не было обнаружено во время процесса реинкарнации, и в нужный момент оно активировалось, и воспоминания вернулись». Эдвард кивнул головой, понимая, что ситуация сложнее, чем было сказано. Все люди имеют отпечаток на своей душе, который показывает, что они являются естественными гражданами Вселенной. Из-за этого отпечатка, как только чужаки, такие как Эдвард и другие, попадают в другие Вселенные, их легко обнаруживают и подавляют по правилам этой Вселенной. Прежде чем Эдвард сможет создать заклинание реинкарнации, Он должен найти способ удалить отпечаток в своей душе, а затем позволить своей душе запечатлеться в той вселенной, в которую он собирается переродиться. Эдвард был очень озадачен тем, как решить все проблемы, связанные с заклинанием реинкарнации. Однако книга мертвых, книга Мунара и кости Оракула обладают обширными знаниями о душе, жизни и смерти и даже о подземном мире. За последние 8 лет он лишь поверхностно ознакомился с этими книгами. При дальнейшем изучении он должен был очень близко подойти к достижению своей цели. Лучше всего было бы пригласить эксперта по душам, чтобы он продолжил это исследование, сказал Снейп. Хотя он обладал обширными знаниями по этому предмету, это не было его основным направлением. Поэтому он знал, что лучше всего, если за это исследование возьмется кто-то более квалифицированный. Эдвард согласился с ним, однако ситуация была несколько сложной. Заклинания в трех книгах слишком сильно зависели от заимствования силы богов, чтобы быть полезными. Поэтому они, скорее всего, станут бесполезными после возвращения Эдварда домой, если только он не найдет другого бога, у которого можно позаимствовать силу или украсть ее. Хотя он уже перевел эти заклинания на язык магии рун, лучшим местом для дальнейшего изучения этих книг была эта вселенная. Конечно, как только он вернется домой, он попробует проверить, смогут ли они подействовать на герпа. «Я позволю Моргане заняться этим исследованием», — ответил Эдвард. «Где находится книга мертвых?» Ранее, чтобы сюжет не отклонялся слишком сильно, книга была передана культам, чтобы они могли оживить Имхотепа. Теперь, когда мумия снова была убита, а мир снова был спасен наканилами, книга должна была вернуться к Эдварду. Снейп передал книгу ему. «Теперь, когда у нас есть немного свободного времени, что вы, ребята, собираетесь делать?» — спросил Эдвард. «Я продолжу свое исследование о Багире и его людях», — ответила Лили. «О, ты сделала открытие?» «Возможно. На протяжении многих лет она изучала древнюю магию, известную как любовная магия. К сожалению, даже спустя десятилетия она все еще остается единственным человеком в империи, который может ее использовать. Тем не менее, Лили сделала несколько открытий. Согласно ее теории, причина, по которой она может использовать такую мощную магию, заключается в том, что некая могущественная воля, скорее всего, воля Вселенной, признала жертву, которую она принесла ради Гарри, и после возвращения к жизни дала ей контроль над этой магией. Заклинание защиты любви, которое она применила к Гарри, за прошедшие годы использовали несколько человек, но ни один из них не был возвращен к жизни. Именно по этой причине она, единственный человек, который может активно использовать эту магию. До этого Лили была в замешательстве относительно того, как продвигаться дальше в своих исследованиях. Однако во время изучения способности Агиры к элементализации у нее возникла идея. В мире существует много видов любви. Любовь к семье, любовь к жизни, романтическая любовь, любовь к окружающей среде и планете. Ее идея была сосредоточена на первом. Причина, по которой она могла использовать эту магию, заключалась в ее любви к сыну и желании защитить его любой ценой, что резонировало с волей Вселенной. Если некоторые люди разделяют ту же любовь, ту же страсть или желание защитить окружающую среду, то, возможно, они могут войти в резонанс с волей планеты и Земли и получить подобную магию. И это не обязательно должна быть планета. Они могут войти в резонанс с лесами, горами, реками и даже животными. Выслушав описание Лили, группа решила, что ее метод действительно может сработать. Однако они также странно посмотрели на нее. «Я знаю, что то, что я только что описала, соответствует концепции друидов», — спокойно сказала Лили. «Когда речь идет о сохранении природы, империя в целом проделала большую работу. Проблема заключается в животных. Браконьерство и использование животных для экспериментов широко распространено в империи, а поскольку друиды часто любят природу больше, чем свою жизнь, они, скорее всего, не потерпят подобного, что, в свою очередь, приведет их к конфронтации со многими влиятельными людьми в империи, включая совет старейшин, поскольку испытания на животных разрешены, при условии умеренного контроля». Лили кивнула головой. «Я создам доктрины, чтобы они не стали слишком радикальными. Кроме того, я буду тщательно выбирать, кого нанимать, когда я действительно создам эту новую профессию. Лучше всего друидами становятся экологические активисты, поскольку они действительно заботятся о природе и должны уметь резонировать с ней. Однако люди, которые слишком экстремальны в своих убеждениях, не должны быть приняты. Ну, а как насчет тебя, Северус? Что ты собираешься делать? Я собираюсь продолжить изучение слез Луны и бассейна вечной жизни. Из этих редких материалов можно будет создать много новых зелий. После этого группа вернулась в плавучий город, чтобы заняться своими исследованиями. В одной из комнат Эдвард позвал Моргану. «Как дела с вещами, которые я просил тебя проверить?» «Я проверила. Я сравнила свидетельства о рождении более 100 миллионов человек и сравнила их с нашими записями. В нашей империи нет ни одного человека, который существует в этой вселенной, за исключением нескольких исторических личностей, таких как Эйнштейн и Оппенгеймер. Другими словами, мы могли бы грабить население этой вселенной, не сталкиваясь с проблемой двойников», с улыбкой сказал Эдвард. «Население очень важно для любой империи, и Эдвард уже некоторое время беспокоился об этом вопросе, особенно в отношении населения человеческой расы. Большинство людей на других планетах жили в эпоху Средневековья, где у них было очень мало доступа к знаниям, за исключением знати или счастливчиков, поэтому их разум очень скован. Завоевав их, Эдвард знал, что потребуется много времени и усилий, чтобы заставить этих людей принять образ жизни Империи Аркан. В связи с этим он хотел получить большое количество населения из современных времен, так как их легче интегрировать, если использовать правильный метод. Теперь его путешествие в эту похожую на Землю Вселенную дало ему прекрасный шанс для грабежа населения. «Мастер, хотя у здешних людей нет проблем, я обнаружила, что у них очень низкий талант к магии, и количество людей, которые обладают им, также очень мало. Покажи мне данные», — сказал Эдвард, просматривая информацию, а затем нахмурился. Как и сказала Моргана, в целом, средний талант к магии у людей в этой вселенной действительно низок. Поразмыслив некоторое время, он спросил, есть ли у нас в запасе драконье зелье. «Да, но его не хватит, чтобы накормить более 3 миллиардов человек». «Конечно, нет», — ответил Эдвард. «Нам просто нужно сбросить достаточно большое количество в водный резерв всех стран. Таким образом, большие люди смогут пробудить свой талант к магии, даже если он невелик. Затем мы сможем классифицировать пробудившихся людей по уровню их таланта, а затем тайно манипулировать ими, чтобы люди одного уровня вступали в брак друг с другом, чтобы рождались более талантливые арканисты». После нескольких поколений этого процесса общий уровень таланта всего населения должен резко возрасти. Моргана на мгновение задумалась, делая множество расчетов. Это должно быть возможно, но все равно потребуется много ресурсов и времени. Времени у нас предостаточно. Что касается ресурсов, то сердце дракона, используемое в зелье, является возобновляемым ресурсом. Мы даже можем предоставить драконам в неволе доступ к зелью из бассейна вечной жизни, чтобы убедиться, что они в полном порядке. Как пожелаете. Глава 235. Дополнительные миры. Глава 235. Дополнительные миры. 1935 год. Прошло 2 года с момента выхода второго фильма «Мумия». Эдвард сидел в удобном кресле с книгой в руках под названием «Анализ негативной энергии», которая была написана Гермионой на основе ее последних исследований. В руке у него была трубка, как у старомодного британского джентльмена. Табак, который он использовал, был создан им самим. Он содержал волшебные травы, которые могли расслабить разум, помочь справиться с беспокойством и вдохновить на быстрое мышление. Пока он курил и читал, дверь открылась, и вошли 2 человека, одетые довольно роскошно. «Я знаю, что это детский званый ужин, но сейчас только 9 часов, так почему вы вернулись так рано?» Северус был ворчлив, как обычно, поэтому нам пришлось уйти пораньше, ответила Лили, вешая пальто. Несмотря на ее слова, на ее лице, казалось, была радостная улыбка. «Итак, что случилось на этот раз? Ты снова спорил с Риком. Тебе следовало бы проявить уважение к этому человеку, в конце концов, это 10-й день рождения его сына», сказал Эдвард, глядя на Снейпа. «На этот раз Аканнилу тут ни при чем». «Тогда, кто это был?» «Это был другой археолог, один из сверстников Иви», сказал Снейп, наливая себе напиток. «Я думал, что Аканнилу – невыносимый идиот, который полагается только на свою удачу, чтобы выжить», – сказал Снейп, потягивая свой напиток. «Но он не может сравниться с этим доктором Джонсом. Этот человек флиртует с каждой женщиной, которую видит. Я думала, он очень обаятельный», – сказала Лили с ухмылкой. На что Снейп только усмехнулся, явно недовольный тем, что она его дразнит. «Подожди, «Ты сказал, что есть археолог по имени доктор Джонс», — вдруг сказал Эдвард. «А как его полное имя?» «Я думаю, это был Генри Джонс-младший, однако, похоже, он предпочитает имя Индиана Джонс. Некоторые люди даже называют его Инди». И тут же в голове Эдварда что-то щелкнуло. «Моргана, у тебя должно быть досье на этого человека». Маленькая фиолетовая эльфийка появилась рядом с ним и взмахнула рукой, показывая досье на Индиана Джонса. «Этот человек находится в списке людей, за которыми я следила, чтобы понять, могут ли они быть полезны для империи», — объяснила она. Увидев фотографию Индиана Джонса и быстро просмотрев собранную о нем информацию, Эдвард понял, что это тот самый профессор с кнутом, которого он знал. Поэтому он закрыл глаза и просмотрел имеющуюся у него информацию по этому вопросу. Он вспомнил, как в детстве ходил смотреть фильмы про Индиана. Он помнил, каким страшным был второй фильм. Он долгое время был его поклонником, поэтому посмотрел все 4 фильма. Сразу после этого Эдвард начал громко смеяться, как сумасшедший, даже предупредив Гермиону, которая отдыхала в соседней комнате. «Этот мир похож на подарок, который постоянно дарит», — пробормотал Эдвард, так как был взволнован. Однако он также быстро успокоился, чтобы оценить ситуацию. Пока что было показано 3 разных фильма или вселенных, так что их может быть больше. Поэтому он должен быть начеку, чтобы не упустить такую возможность. Что касается фильмов об Индиане, он размышлял о том, как получить наибольшие преимущества. Поразмыслив некоторое время, он понял, что наибольшую выгоду принесет последний фильм. Хотя 4-я часть была менее популярна среди всех фильмов, с точки зрения выгоды он ценит ее больше всего. Это 1935 год, так и должно быть, когда Инди обнаруживает камни Санкары. Эти камни имеют лишь небольшую ценность в изучении. Однако в следующем году он найдет ковчег Завета, хранилище. «Это мой следующий пункт назначения». Он посмотрел на троих, которые ждали его, и сказал: «Завтра я отведу вас в одно место». На следующий день, используя информацию, которую Моргана собрала за ночь, Эдвард привел группу к складу, который охранялся американскими военными. С помощью заклинания невидимости их 4 вообще не обнаружили. «Куда именно мы идем?» — спросила Гермиона. «На склад, полный магических предметов», — ответил Эдвард. После того, как Индиана Джонс приобрел ковчег Завета, правительство США поместило его на склад, где хранилось множество предметов, связанных со сверхъестественным, не позволяя изучать его или выставлять в музеях. Войдя на склад, группа была искренне удивлена тем, как много там было магических предметов. «Почему их так много?» «Я думала, что в этой вселенной магия почти инстинкт», — спросила Гермиона. «Скорее всего, их выковали сами боги», — сказал Эдвард, проверяя несколько предметов. Его вдруг заинтересовал способ изготовления этих артефактов. «Давайте отнесем их все на корабль», — сказал Эдвард и стал укладывать все артефакты в межпространственные сумки. Затем, перед тем как уйти, он наложил на склад чары, которые создадут мощную иллюзию. Иллюзия покажет, что эти артефакты все еще находятся здесь. После этого группа отправилась по всему миру, чтобы забрать артефакты, тайно хранимые могущественными странами в эту эпоху. Немцы в это время были одержимы сверхъестественным, поэтому у них их было больше всего, даже больше, чем у США. После этого Эдвард хотел сразу отправиться в Перу за межпространственными существами, которые появились в 4-м фильме. Однако он воздержался от этого, так как хотел быть более подготовленным, чтобы его план удался. В целях безопасности ему пришлось подождать до 1947 года, а пока он был готов изучить эти артефакты. Систему ковки в этом мире можно считать воплощением магтех-инженерии. Все нормальные люди могут использовать мощные магические предметы, не обладая никаким талантом или маной. В отличие от империи, где для питания магических предметов требовались кристаллы маны, артефакты в этом мире, казалось, создавались с помощью энергии, заложенной глубоко внутри, и даже могли регенерировать эту энергию после использования. Если добавить к этому тот факт, что большинство артефактов, скорее всего, были созданы самими богами, то они его действительно заинтересовали. Итак, после распределения артефактов по категориям и их идентификации, затем каждый из 4 взял предмет, который был полезен для него. Гермиона взяла тот, который также был связан с вызовом нежити, однако этот был связан с шумерскими богами и их подземным миром. Лили нашла на складе щит Афины. Согласно собранной ими информации, Этот щит использовался в качестве артефакта-хранителя для всего города Афины. Она думает, что могла бы найти в нем вдохновение. С ней нашел старый котел, принадлежавший известному китайскому алхимику, в котором можно варить мощные эликсиры. Он был очень взволнован, но отказался показать это. Когда все выбрали свои артефакты, Эдвард тоже выбрал свой и вошел в комнату в городе. «Моргана, заряди пустотную пушку и запри комнату, где будет проходить эксперимент», — серьезно приказал Эдвард. «Как прикажете», — ответила Моргана. Приняв необходимые меры предосторожности, она начала эксперимент. Она использовала артефакт, который содержал в себе божественную энергию. Для обеспечения безопасности артефакт был предварительно идентифицирован как принадлежащий меньшему богу из пантеона ацтеков и использовал заклинание записи времени. Причина такой осторожности заключалась в том, что боги были достаточно могущественны, чтобы использовать эту возможность для своего возрождения, или достаточно могущественны, чтобы атаковать через пространство и время. К тому же, в отличие от его мира, где он боялся вмешиваться во время, здесь он не так уж и возражал, поскольку мог убежать, если что-то пойдет не так. Эдвард всегда был осторожен, когда рисковал, и безответственен, когда это было необходимо. Как только заклинание было произнесено, в комнате появилось изображение, показывающее, как один из богов выковывает магический предмет. Процесс оказался не таким сложным, как ожидал Эдвард. Бог взял несколько руд и использовал свою силу, чтобы изменить форму до желаемого результата. Затем он пробормотал несколько слов, вливая в предмет божественную энергию. И вот так, магический артефакт был создан. Не было ни рун, ни гравировки, ничего-либо еще. Конечно, это было только для неподготовленных глаз. Эдвард мог видеть, что слова, произнесенные этим богом, на самом деле были формой зачарования, похожей на благословение. Например, если бы он захотел создать магический предмет, который мог бы светиться. В своей системе ковки он выгравировал бы на изделии слова «Люмос» как заклинание. Однако богам достаточно произнести «Люмос» особым образом, чтобы сформировать чары. Кроме того, им также нужно особым образом вложить божественную энергию, чтобы чары оставались постоянными и чтобы обеспечить достаточное количество энергии для активации предмета. Эдвард пришел в восторг, обнаружив новый метод зачарования, который он назвал «благословение слов». Поэтому он сразу же начал использовать запись времени на других магических артефактах из разных пантеонов – египетского, майя, месопотамского и т.д. Хотя все эти боги использовали разные языки в процессе ковки, общая схема была одинаковой. Затем Эдвард сосредоточился на богах-кователях в различных пантеонах, поскольку знал, что эти люди были вершиной мастерства среди богов. Хотя он немного опасался, что эти боги нападут на него через пространство и время, он все же пошел на некоторый риск, чтобы понаблюдать за некоторыми из могущественных богов. К счастью, он, похоже, перемудрил. Вот так Эдвард погрузился в процесс изучения магических предметов. Глава 236. Библиотека. Глава 236. Библиотека. Эдвард посмотрел на черную книгу с надписью «Книга некромантии» в своей руке, и на его лице появилась улыбка. Эта книга была его копией книги мертвых после многих лет изучения. Что еще более важно, эта книга использовалась только с помощью чар благословения слов и содержала внутри огромное количество негативной энергии, чтобы заменить силу подземного мира. Согласно многолетним исследованиям группы, негативная энергия – это основная энергия, порождаемая смертью, и она оказывает большое влияние на такие вещи, как душа и нежить. Используя ее, легче манипулировать душой, мертвыми телами, проклинать людей и многое другое. Используя книгу по некромантии, которую создал Эдвард, обычный человек мог легко создавать и контролировать мумии или нежить, порабощать душу человека и оживлять мертвых, похищая их души из подземного мира. Конечно, одна из причин, по которой последнее возможно, заключается в том, что все боги спят, а подземный мир работает в автоматическом режиме. В противном случае это вызвало бы множество проблем. Глядя на книгу в своей руке, Эдвард вынужден был вздохнуть, ведь все магические системы имеют свою уникальность и преимущество. Кроме того, между ними обычно существует определенная связь. После многих лет изучения ковки богов, он обнаружил суть их метода ковки. В некотором роде он похож на метод гоблинов в его вселенной. Большинство гоблинов не сильны в зачаровании, но они все равно могут создавать мощные магические артефакты. Причина этого в том, что они могут обрабатывать магические руды до предельной эффективности и даже выявлять их магические свойства. Например, если кто-то захочет получить от гоблинов магический предмет огня, им нужно было бы принести или заплатить за руду с элементами или свойствами огня. Затем гномы обработают эту магическую руду, сохранив при этом ее огненные свойства. Допустим, из этой руды делали меч, при использовании маны в этом мече, он мог стрелять огненными шарами, просто нагреваться, или кончик меча вспыхивал огнем. Все зависит от мастерства гоблина, редкости используемой магической руды и других факторов. Тем не менее, это не меняет того факта, что гоблины обычно не нуждаются в зачаровании для создания своих магических артефактов. Однако из-за этого они также ограничены материалами в своем ремесле. К счастью, из-за этого они разработали множество сплавов и формул, в которых сочетаются различные руды или минералы. В этой вселенной боги-кузнецы также поступают так же, как и гоблины, когда речь идет о материале, но они также добавляют чары благословения слова, чтобы еще больше увеличить силу своих артефактов. Одним из самых больших достижений, которые Эдвард получил во время своего недавнего исследования, было то, что он обнаружил одну из молний Зевса и ему удалось посмотреть, как Гефест ковал их. Это был весьма поучительный опыт. «Мастер, с вашими нынешними способностями вы должны быть в состоянии увеличить город по крайней мере на 30%, сказала Моргана, появляясь рядом с Эдвардом. «Верно», — ответил он. «Если бы у нас было достаточно божественной энергии, мы могли бы полностью перестроить его на новый уровень». Эдвард посмотрел на комнату, полную артефактов, и вздохнул. Многие из этих артефактов были созданы могущественными человеческими колдунами, и он многому у них научился. Некоторые из них были созданы естественным путем, потому что они присутствовали в каком-то особом месте или во время особых событий, а некоторые были созданы благодаря легендам, созданным людьми спустя долгое время после их появления. Этот процесс похож на собирание веры. Поскольку на протяжении многих лет люди создавали множество мифов об определенных артефактах, эти артефакты затем стали реальностью. «Как давно это было?» – спросил Эдвард. «12 лет. Это примерно то время, когда ты сказал мне быть начеку», – ответила Моргана. «Ты хочешь отправиться в Перу сейчас?» «Нет, мне еще нужно дождаться катастрофы», – ответил Эдвард. «А как насчет других сверхъестественных событий? Ты что-нибудь обнаружила?» «Да, я обнаружила два тайных общества, которые веками сражаются за магические артефакты по всему миру. Как называются?» «Одно называется библиотека, а другое – змеиное братство». Эдвард глубоко задумался, когда эти два слова всплыли в его памяти. Он вспомнил, что после просмотра всей новой серии «Доктора Кто» он искал в интернете похожие на него сериалы и обнаружил библиотекаря. Он посмотрел все три фильма, и они оказались довольно занимательными. Хотя они не шли ни в какое сравнение с «Доктором Кто», но в какой-то степени заполнили пустоту в его сердце. Он даже знал, что позже была серия, но так и не посмотрел ее. «Библиотекарь, Флинн Карсен», – пробормотал Эдвард. «Это очень умный человек, который также стремится к знаниям. Из него получился бы отличный арканист. Однако его нужно хорошо обучить и не дать ему стать библиотекарем. Что случилось с Гермионой и остальными? Они тоже углубились в свои исследования и не ушли», – ответила Моргана. Эдвард почувствовал облегчение, услышав это. В конце концов, он только что провел 10 лет, полностью игнорируя свою жену. Это могло принести ему неприятности. К счастью, все арканисты становятся гиперсосредоточенными, как только входят в режим исследования, и чаще всего они ненавидят, когда их прерывают. «Мастер, раз вы уже закончили с этими артефактами, что вы собираетесь с ними делать? Переработаем их, нужно удалить божественную энергию из них. Как только мы найдем способ удалить божественные отпечатки, они будут очень полезны». После этого он ушел. США, Нью-Йорк, столичная публичная библиотека. Эдвард, хорошо одетый в черный костюм, белую рубашку, длинное пальто, шляпу и черную трость, вошел в библиотеку. Как только он подошел к специально изолированной зоне библиотеки, он увидел четырех человек, ожидающих его с мрачным выражением лица. С улыбкой на лице он посмотрел на двух стариков из этой группы и сказал: «Вы двое, должно быть, Джадсон и Шарлин. Что касается вас двоих, вы должны быть нынешними библиотекарем и хранителем». Некоторое время никто не отвечал ему, прежде чем старик по имени Джадсон сказал: «Колдун, зачем ты пришел сюда? «Значит, вы знаете о моем существовании?» «Многочисленные артефакты были украдены по всему миру у разных правительств и заменены очень мощной иллюзией. Мы знаем, что это сделали именно вы», — сказал нынешний библиотекарь, который выглядел как обходительный мужчина лет 40. Эдвард не узнал его. В конце концов, он знал только о 3 библиотекарях, если считать Джадсона. «Мне любопытно, как вам удалось меня обнаружить», — сказал Эдвард. «Это должен быть очень мощный артефакт. Дайте угадаю, зеркало Хаотиан от нефритового императора, согласно легенде, зеркало позволяло наблюдать за всеми 3 царствами. Или, может быть, один из воронов Одина. В конце концов, он использовал их, чтобы шпионить за информацией обо всех 9 царствах». Никто не ответил ему. Тогда библиотекарь спросил: «С какой целью ты пришел сюда?» «Знаете, между нами нет никакой вражды», — спокойно ответил Эдвард. «Я хочу только 2 вещей. Первое — прочитать все книги в библиотеке. И второе — мне нужна машина времени у Элса». «Мы ни за что не допустим этого», — ответил Джадсон. «Наша цель — не допустить, чтобы такие способности попали не в те руки. Как насчет того, чтобы сделать шаг назад? Я буду только изучать машину времени. Вы даже можете наблюдать за мной во время всего процесса», — сказал Эдвард. Однако он видел решимость на лицах этих людей. «В моем распоряжении так много могущественных артефактов, но за последние 12 лет я ни разу не использовал их для каких-то неблаговидных целей. Я понимаю, что в библиотеке идет битва между добром и злом, и меня это не волнует. Мне нужны только знания». Джадсон на мгновение посмотрел на других людей, прежде чем сказать Эдварду: «Боюсь, что мы вынуждены отказаться. Могу я спросить, почему?» — спросил Эдвард. «С тех пор, как вы пришли в это здание, я тайно использовал артефакт, чтобы определить, хороший вы человек или нет. Я предполагаю, что результат вас не удовлетворил». «Можно сказать и так», — ответил Джадсон. «Хотя твое тело покрыто золотым оттенком, символизирующим все хорошие, что ты совершил в своей жизни, это не может изменить всех тех ужасных вещей, которые ты также совершил». Джадсон не сказал, что его действительно ужасают все грехи, которые он обнаружил в отношении Эдуарда. Еще больше его озадачило то, что этот артефакт идентифицировал его как человека с хорошей кармой. Это означает, что этот человек не только совершил много грехов в своей жизни, но и совершил еще больше добродетелей. Джадсон не мог представить, каких достижений мог бы добиться Эдвард, если бы у него не было этих грехов. Конечно, он не мог представить, что эти грехи чаще всего были необходимы для приобретенных им добродетелей. Ну, может быть, не необходимыми, но существенными. «Жаль, что мы не смогли прийти к взаимопониманию», — сказал Эдвард, медленно снимая перчатки со своей руки, одновременно превращая трость в палочку. Глава 237. Разговор. «Я знаю, насколько вы могущественны, но наш долг в библиотеке – защищать мир от хаоса из-за магии», – сказал библиотекарь. «Поэтому, независимо от цены, независимо от жертв, мы должны остановить тебя». Все эти люди знали, что магия в этом мире постепенно угасает, а в нынешнюю эпоху количество настоящих волшебников в мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно по этой причине магические артефакты так востребованы многими людьми. Они сильны сами по себе и потому, что любой может их использовать. Однако, к своему удивлению, они обнаружили могущественного колдуна, который, вероятно, мог соперничать с богами в древние времена. Таким образом, они были в курсе сложившейся ситуации. Внезапно со спины вылетел меч и приземлился в руку библиотекаря. Это был меч Артура, Экскалибур. Что касается женщины рядом с ним, то на ее теле появились черные доспехи. «Это доспехи Чингисхана?» — спросил Эдвард, но ему никто не ответил. Библиотекарь взмахнул мечом, и массивный столб света окутал Эдварда. Столб света поднялся на 1000 метров в небо и был виден всем в Северной Америке. Более чем через 30 секунд свет померк, и показалось тело Эдварда. Кроме нескольких следов ожогов на руке и лице, он был совершенно невредим. «Неужели это магический иммунитет 6-го уровня?» — пробормотал он. «Даже такая мощная атака уровня 5 практически не оказывает никакого эффекта». «Нет, такой высокий уровень иммунитета должен быть из-за кристалла маны. Большинство магов 6-го уровня должны быть ранены сильней, если их ударить такой мощной атакой». Рассуждая сам с собой, он поднял голову и увидел, что библиотекарь, который только что использовал эту атаку, внезапно постарел более чем на дюжину лет и превратился в старика. «Это цена, заплаченная за использование Экскалибура на такой высоте», — спокойно сказал Эдвард, исцеляя себя. Затем его правая рука превратилась в большое количество песка, чтобы окружить библиотекаря и хранительницу. Из доспехов хранительницы появился щит, чтобы защитить ее и библиотекаря. Однако Эдвард не собирался нападать, а лишь сдерживал их. Поэтому, заключив их в купол из песка, он больше не атаковал. Почувствовав борьбу этих двоих внутри, он удовлетворенно кивнул. Это заклинание элементализации песка было результатом изучения имхотипа. Хотя группа не нашла способа постоянной элементализации тела, созданные в процессе заклинания были очень полезны. Затем Эдвард посмотрел на Джадсона и Шарлин. «Вы знаете, использование насилия обычно является моим наименее любимым подходом. Не имеет значения, что ты делаешь», — сказала Шарлин. «Как это? Как только я заметил твое появление, я уже пожертвовал нашим бессмертием, чтобы разорвать цепь библиотеки, заставив ее исчезнуть навсегда», — ответил Джадсон. Эдвард спокойно поднял голову и посмотрел за спины двоих. «Она не исчезла. Что ты имеешь в виду? Ваша библиотека существует в отдельном собственном измерении. Цепь, которую ты разорвал, есть не что иное, как связь ее измерения со здешним пространством. Что ты пытаешься сказать?» — спросила Шарлин. «Это значит, что пока у меня есть координаты измерения, в котором он находится, я могу телепортироваться туда», — ответил Эдвард. Как только он вошел в комнату, он обнаружил, что эта библиотека быстро отделяется от текущего пространства. Поэтому он обратился к Моргане с просьбой быстро вычислить координаты измерения библиотеки, чтобы он мог туда войти. И он только что получил от нее уведомление. Затем всех пятерых окутал белый свет, и они телепортировались внутрь библиотеки. Джадсон и Шарлин были потрясены, когда поняли, где они находятся. Тем временем Эдвард снял свой песчаный купол, а хранитель держал библиотекаря, который был на грани смерти из-за того, что пожертвовал большим количеством жизни, чтобы активировать Экскалибур. «Хаэм?» – пробормотал Эдвард, почувствовав что-то. Его глаза стали фиолетовыми, когда он огляделся вокруг. «В этой библиотеке есть какое-то сознание, действующее, как и это упрощает дело. Моргана, взломай его и возьми под контроль. Как пожелаете, босс», — ответила маленькая фиолетово-волосая эльфийка. И в библиотеке был точно таким же, как и она, магическим искусственным интеллектом. Поэтому она быстро начала противостояние, и всего за несколько секунд стала победительницей. По сравнению с ней, этот искусственный интеллект был еще слишком уступает, не говоря уже о том, что ее главный сервер был создан из очень уникального и мощного сокровища. «Мастер, я взяла под контроль библиотеку и деактивировала инициацию самоуничтожения». «Отлично. Посади этих четверых в тюрьму, пока они не успокоятся. Библиотекаря оставь, он может пригодиться позже». После этого Эдвард начал быстро читать книги внутри. Он пока не трогал артефакты, но попросил Моргану распределить их по категориям. Большинство книг были магическими и содержали проклятия. Некоторые из них были мощными артефактами, которые сами по себе содержали мощные заклинания, а некоторые содержали реальную историю прошлого. Ему потребовалась целая неделя, чтобы прочитать все книги. В результате он углубил свое понимание магической системы этой вселенной и управления различными энергиями. Однако наибольшую пользу ему принесли некоторые исторические записи. В одной из книг его внимание привлекло одно предложение. «Война на небесах привела к падению богов». После дальнейших исследований он смог подтвердить одну из своих теорий. Между различными пантеонами богов произошла война, которая закончилась смертью и тяжелыми ранениями многих богов. Еврейский христианский бог, Яхве, начал войну против всех других пантеонов за контроль над верой. Эта война, начавшаяся в мире смертных с возникновением христианства, в конечном итоге затронула и небеса, где обитали боги. Однако из того, что изучил Эдвард, он понял, что эта война была не такой простой, как он себе представлял, поскольку много информации было утеряно. Казалось, что-то пошло не так в процессе. Закончив читать, Эдвард сосредоточился на артефактах, особенно на машине времени Уэллса. К сожалению, этот артефакт был просто улучшенной версией маховика времени и мог лишь немного улучшить его понимание магии времени. Однако Эдвард не был разочарован, ведь у него было кое-что получше. Книга Соломона. Это был артефакт, который позволял пользователю манипулировать пространством-временем по своему желанию. Используя знания из фильма и информацию из библиотеки, он быстро нашел шахту Соломона, где находилась книга. Что касается масонов, охранявших шахту, то они были обычными людьми и не представляли никакой угрозы. В процессе он также забрал копье судьбы, чашу Иуды. Копье содержало огромное количество божественной энергии, поскольку на нем когда-то была кровь Иисуса, Сына Бога. Тем не менее, его главным объектом внимания всегда была книга. Он религиозно изучал ее в течение следующих нескольких месяцев. И после того, как он закончил, его способность использовать магию времени без посторонней помощи резко возросла. Хотя он хотел проверить новые созданные им заклинания, у него все еще оставалось одно важное дело. Поэтому он использовал силу книги, чтобы искривить пространство-время, и связался с ее создателем, царем Соломоном. В зеркале, которое было перед ним, он увидел человека с короной и очень длинной белой бородой, одетого в древние одежды. Мужчина лишь на мгновение удивился, когда увидел, как перед ним появился круглый проход, чтобы показать кого-то на другой стороне. Посмотрев на него некоторое время, Соломон сказал: «Кто-то использует мою книгу, чтобы общаться со мной через пространство и время. Как интересно!» «Здравствуй, царь Соломон», — сказал Эдвард с улыбкой. «Какой сильный колдун», — ответил король. «Более того, тот, кто использовал внутреннее колдовство». В голосе Соломона слышалась легкая зависть. Что касается Эдварда, то он догадался, что внутреннее колдовство — это то же самое, что и запретное колдовство, о котором говорил Имхотеп, то есть люди, которые естественным образом имеют энергию или ману внутри своего тела. «Итак, молодой человек, почему ты связался с таким мертвецом, как я?» «Я просто хотел узнать некоторые секреты прошлого. Однако я не хочу путешествовать в прошлое, чтобы нарушить пространственно-временный континуум. Поэтому я решил, что использование ваших книг – самый безопасный способ». Соломон понял намек Эдварда. «Помехи во времени могут легко разрушить основу реальности». Поэтому Эдвард не хотел рисковать. Однако использование книги значительно уменьшило риск, который он должен был принять лично, поскольку Соломон, один из величайших волшебников, существовавших в этом мире, создал ее. А если что-то пошло не так, он мог справиться с этим, просто уничтожив книгу. «Итак, что именно ты хочешь узнать?» – спросил Соломон, не обращая внимания на действия Эдварда. «Многое. Например, почему боги пали? Почему магия почти не существует в мое время? Мне также любопытно узнать и о тебе. В таком мире, где магия медленно умирает, как ты стал таким могущественным?» Просто прочитав книгу, Эдвард мог понять, насколько силен был Соломон в расцвете сил. Это был колдун седьмого уровня, способный уничтожить звезду. Глава 238. Слишком умный. Глава 238. Слишком умный. Соломон на мгновение задумался, прежде чем ответить на вопрос, поскольку он не возражал. Учитывая, насколько могущественным он был при жизни, он мог бы достичь гораздо большего. Он мог бы обрести бессмертие, путешествовать в прошлое и будущее. Однако он ничего этого не сделал и жил обычной смертной жизнью. Это был его выбор. Поэтому раскрытие секретов прошлого будущим поколениям не представляет для него большой проблемы. Поэтому, приведя свои мысли в порядок, он ответил: «Ответы на эти вопросы связаны между собой. В мое время по всему миру шла битва между Яхве и другими пантеонами. Несмотря на то, что говорят современные люди, он был не единственным и верховным богом, а главой пантеона». Эдвард не удивился тому, что Соломон был осведомлен о том, как развивалось христианство в современности. В конце концов, нынешняя пространственно-временная сила, которую он использовал, была силой Соломона. «Я не знаю многого о битве, поскольку она происходила в основном на небесах, однако я знаю, что в какой-то момент все осложнилось из-за внешнего влияния. Как король под знаменем Яхве, я должен был распространять его имя и веру в мире смертных, чтобы укрепить его власть. Чем лучше я выполнял свою работу, тем счастливее становился мой народ, тем больше веры они оказывали ему, и тем могущественнее он становился. Чтобы лучше помогать править миром смертных, Яхве даровал мне знания о колдовстве. Поскольку я считался его защитником, мне была доступна большая часть его силы. Однако, изучая и понимая колдовство, я стал очарован и захотел раскрыть его секреты. К сожалению, колдовство или любые знания о нем строго контролировались богами. Моя одержимость колдовством не понравилась Яхве, и он уменьшил количество силы, которую я мог у него взять. Мне не нравилось, что моя сила может быть отнята в один момент, поэтому я начал искать знания о внутреннем колдовстве. К сожалению, все боги сошлись в одном, они решили не допустить появления внутренних колдунов, поскольку им не нужно ни от кого зависеть. Кроме того, внутреннее колдовство было врожденным, и лишь немногие люди обладали этим даром. Эдвард понял, что внутреннее колдовство было похоже на колдунов в его вселенной, только немногие люди рождались с ним. В этом мире нет маны в окружающей среде, поэтому люди не могут стать магами. После того, как я обнаружил этот факт, я изменил свой план. Сначала я связался с Люцифером, который был мятежным сыном Яхве, и заключил с ним договор, чтобы позаимствовать его силу, дающую мне возможность вызывать демонов. Затем я связался с другими богами из разных пантеонов и заключил с ними контракты, чтобы Яхве не смог отнять у меня силу, когда ему захочется. Услышав это, Эдвард понимающе улыбнулся. Как все могло быть так просто, как говорил Соломон? Обычно колдун мог заключить договор с одним божеством, только веря в него. Однако Соломон, который был связан с Яхве, заключил договор с другими богами. Как он убедил их согласиться на такое? Как ему удалось подписать множество договоров, не затронув при этом свою душу? И после того, как другие боги узнали, что у него так много договоров, так много власти, почему они не наказали его? Очевидно, Соломон использовал свою мудрость, чтобы занять промежуточное положение в противостоянии этих богов с выгодой для себя. А в условиях идущей войны Эдвард мог представить, какой тонкости требует такой маневр. Одно это показывает, насколько умным был этот старик, не говоря уже о том, насколько глубоким было его понимание души, чтобы быть в состоянии заключить столько контрактов. Эдвард понял, почему Соломон известен как один из самых мудрых людей, которые когда-либо жили. Отчасти он подумал, что Библия в какой-то мере превозносит способности этого человека. «Каков был результат войны?» – спросил Эдвард. «Пока я не умер, пантеон Яхве все еще имел преимущество, несмотря на одновременную борьбу со многими пантеонами. Однако, как я уже говорил, в какой-то момент все усложнилось». Эдвард открыл рот, чтобы что-то спросить, когда почувствовал внезапную перемену в Соломоне. Его спокойная манера поведения, напоминавшая мудрого старика, вдруг стала могучей и величественной, словно он был самым благородным и могущественным существом на свете. Эдуард сразу же стал торжественным и настороженным, глядя на совершенно другого старика перед собой, хотя его облик ничуть не изменился. Поколебавшись мгновение, он спросил: «Ты настоящий Соломон?» «Ха-ха-ха-ха», рассмеялся Соломон. «Достойно ученика Мерлина. Однако твое понимание реального и нереального слишком поверхностно. Все версии меня, во всех вселенных, существующих в пустоте, где я жил или когда-то существовал, и их двойники в их соответствующих вселенных, все они – это я». Эдвард нахмурился, услышав это, так как его разум быстро заработал. Согласно его теории, один из способов стать универсальным арканистом 11 уровня – это поглотить или контролировать все различные версии себя в мультивселенной. Таким образом, даже если первоначальное тело будет уничтожено, до тех пор, пока в мультивселенной существует одна из его бесконечных «я», он сможет воскресить себя. А после встречи со стариком Мерлином и зная о его существовании в Омегаверсе, он теоретизировал о возможных будущих ярусах.